Эпилог. По тенью огромного полотняного зонтика, раскрытого на площадке у подножья двух пальм, которые росли перед входом в дом, за столиком отдыхал седой, не по годам человек. Его левая рука, протез из слоновой кости, неподвижно лежала на краю стола, а правая время от времени тянулась к вспотевшему бокалу с сухим вином. Мужчина смотрел на сине-черные волны моря, легко плескавшиеся у береговых камней острова Кипр. Он всматривался в изумительный пляж, тянущийся почти вдоль всего побережья, и думал о чем-то своем. К нему подошел слуга, молодой грек. Держа на подносе телефон, он по-английски сказал. Господин выдержал паузу, после чего мягко, но настойчиво попросил. «Я же тебе неоднократно говорил, что разговаривать со мной надо по-русски». Слуга улыбнулся. «Русский я мало-мало знать». Мужчина вновь пригубил вина, с иронией сказал. «Вообще, гляжу на тебя. Ты больше похож на чеченца». «Я чеченца?» — удивленно произнес слуга. «Я грек-киприот». «Хорошо, хорошо, будь им. Что там у тебя?» «Вам звонок из Минска, господин Туровенков». Господин поставил рюмку на стол, взял телефон. «Алло», — сказал он. «Иван Иванович, когда тебя встречать?»